Глава 15. Варево, от которого непривычно пахло чем-то сладким, а не грибами, еще не успело вскипеть, как дверь моей башни с грохотом распахнулась, врезавшись в противоположную стену. Ильяс громко выругался, с недовольством посмотрев на собственные руки, словно это они виноваты в произошедшем, действуя без его ведома. «Доброй ночи», — передернув плечами, словно стряхивая наваждение, произнес некромант, входя в помещение и прикрывая за собой многострадальную дверь. Махнув ладонью, мужчина засветил солнечные камни, развешанные на стенах, добавляя света темному помещению. Глаза резануло. Занимаясь делами, я и не заметила, как на гром Гриан опустилась ночь, только удивляясь, что стало так плохо видно. Протерев глаза, я с вялым интересом посмотрела на Ильяза. Против обыкновения на мужчине был бархатный камзол и щегольской короткий плащ на одно плечо, вышитый серебром. И как дела в столице? Почему-то в этот раз я куда острее ощущала его присутствие. В нос ударил терпкий мужской аромат. «Не так, чтобы хорошо», — некромант скривился, скидывая плащ на свободное кресло. «Сафира психует и третирует придворных. Измир, он же стратег, несколько дней как пропал в пустыне вместе с княгиней. И никто не знает, что там происходит и где они оба». «И это странно. Кто, как ни стратег, может посещать Фасуд в любое время, когда ему вздумается?» «В стеклянной пустоши начались бури, так что ничему живому там быть не полагается», — Ильяс покачал головой, хмуря брови. «Впрочем, я не чувствую, чтобы мой собрат был в опасности. На фоне всего остального, кажется, он вполне себе в порядке». Рухнув в кресло прямо на дорогущий плащ, вытянув ноги, Ильяс откинул голову и прикрыл глаза. Было видно, что мужчина невероятно устал. «Вам... тебе бы поспать», — невольно сбиваясь, тихо заметила я, делая огонь под своим варевом слабее. «Знаю, но никак не могу заставить разум успокоиться. Ничего не сходится, все не так, как оно должно быть». Голос хриплый, утомленный, был едва слышен, словно некромант говорил сам с собой. «Ничего не удалось выяснить?» Я сделала несколько шагов от стола, подходя к Ильязу ближе, почти что вплотную. Сейчас он казался другим, почти простым человеком, утомленным ежедневными заботами, и мне хотелось рассмотреть его получше. Каждый раз, каждый день этот мужчина открывался с новой, совершенно неожиданной стороны. Это с непреодолимой силой притягивало меня к нему. «Кое-что выяснил», — все так же, не открывая глаз, отозвался некромант. «Только одно противоречит другому». «Расскажешь? Может, я смогу помочь?» «Давай не сегодня. Я так устал от всей этой истории за прошедшее время, что голова просто отказывается соображать». Я стояла в шаге от некроманта и вскрикнула от неожиданности, когда одним резким, стремительным движением Ильяс поймал меня, прижав щеку к моим бедрам. Я попыталась вывернуться из такого в высшей степени неприличного положения, но некромант не пустил. «Не дергайтесь, пожалуйста. Я просто обниму. На фоне всего остального вы выглядите единственным постоянным и чем-то понятным в мире, что меня сейчас окружает». «Мне помнится, мы перешли на «ты»,» — тихо, опасаясь, сама не понимая чего, проговорила я. «Да, было такое. Но иногда я боюсь потерять границы, находясь рядом с вами. Подобное обращение сдерживает, как ни странно. Мое место не такое теплое, как кажется со стороны». Уткнувшись в темную ткань юбки, тихо признался некромант. «Чего именно вы боитесь? Мне показалось, куда уместнее сейчас обратиться к щиту на «вы», хотя мы давно перешагнули эту грань». «Но вы и без того делаете все, что в ваших силах». Темная голова, прижатая к юбке моего рабочего платья, смущала невероятно. Ходи Ильяс по комнате нагим, меня бы это, кажется, так не задевало, как его подобная открытость и доверие. «Но этого недостаточно». Некромант сжал объятия сильнее и неожиданно отпустил, откинувшись обратно в кресло. «Садитесь, Корнелия. Надеюсь, вы еще не устали и не собираетесь спать». «Ну уж точно не теперь, когда назревал какой-то весьма любопытный вечер в подобной компании. После нескольких лет проживания в поместье барона я впервые оказалась среди людей, настолько образованных и разносторонних. Я чувствовала себя на своем месте, несмотря на иногда проявляющееся чувство неловкости в присутствии Ильяза. Я только покачала головой, глядя на некроманта с интересом. Даже если мне не станут рассказывать очередную байку о сотворении нашего мира или о том, что нарушает его равновесие, беседа обещала быть, по крайней мере, приятной. «Вам здесь нравится?» Плавным жестом подтягивая ближе пустое кресло, буднично поинтересовался Эльяс. «Пожалуй, да». Я опустилась на мягкие подушки, отметив про себя, что за все время так ни разу еще и не посидела в этом кресле. «Вы рассматривали вариант остаться здесь на более долгий срок, скажем, на несколько лет после окончания лечения?» Я удивленно вскинула бровь. Это походило на собеседование на какую-то должность, но на какую, пока не ясно. «Я подумывала об этом, но пока не вижу здесь какой-то особенной деятельности. Постоянно варить грибные зелья? Большая часть из них довольно специфична и не требуется в большом количестве. А помимо этого, мне откровенно нечем заняться». «А если я скажу, что хочу немного расширить обучение мальчишек из Семеша? Да и кое-чему вы могли бы научить и нас. Уверен, при должном старании мы найдем что-то, что поможет облегчить вашу жизнь и уменьшить травмы на рабочем месте». «Погодите». Некромант поднял руку, прося меня подождать с возражениями. «Я еще не закончил». Некромант пробормотал что-то на непонятном мне наречии, поднялся с места, подкинул дров в огонь и одним движением руки затемнил солнечные камни на стенах. Затем, словно для этого ему не хотелось использовать собственную магию, подтянул ближе треногий табурет, поставив тот между нашими креслами и задумчиво его рассматривая. «Не совсем то, но сойдет. Итак», возвращаясь в кресло, все больше меня заинтриговывая. «Кроме всего вышесказанного, я также хотел бы привлечь молодую девушку вам в ученицы, скорее всего, в Семеш. Ваша девица через несколько месяцев, как только ситуация немного прояснится, вернется к отцу. Да и слаба она неимоверно для такой работы. А мне бы хотелось, чтобы в крепости постоянно находился кто-то, способный помочь Хельват». «Разве нянька нуждается в помощи? Я прекрасно знала, что старуха довольно древняя, но она выглядела еще полной сил. Да и подобные особы частенько знали, когда их ждет смерть. Она может это отрицать, но что-то мне подсказывает, что ситуация скоро переменится». «Вот сюда». Ильяс кому-то махнул рукой, и я вздрогнула всем телом, в первый момент не заметив посетителя. В полумраке, едва отличимый от стен, стоял некто невысокий с огромными глазами. Длинные передние конечности доставали почти до пола. Маленькая голова выглядела непропорционально из-за больших ушей. У существа была не шерсть, а какое-то покрытие, похожее на жесткую змеиную чешую, только серую, с небольшими зеленоватыми мшистыми плешками. «Эркс», — пояснил Ильяс, заметив мое смятение. Существо неслышно водрузило на табурет большой поднос, заставленный разными закусками, парой знакомых мне рюмок и глиняным кувшином. Из полумрака на свет только на мгновение показалась когтистая рука с тонкими пальцами, действующая на удивление аккуратно. Эркс, на первый взгляд казавшийся каким-то не совсем материальным, делал все быстро, стараясь не попадать в пятно света, идущего от камина. Кажется, слабое сияние солнечных камней его не так беспокоило, как настоящее пламя. Поставив поднос, одним движением ногтя откупорив кувшин, странное существо отступило за спинку Эльязового кресла, косясь на меня. Некромант на мгновение прикрыл глаза, словно к чему-то прислушиваясь, а потом покачал головой, слегка улыбаясь. «Можешь быть свободен». Эркс, все так же наблюдая за мной, начал медленно отступать, пока не слился с каменной стеной. Еще какое-то время на меня пялились большие глаза прямо из стены, а затем, мигнув, исчезли и они. Я выдохнула, сама не заметив, что все это время старалась почти не дышать, то ли опасаясь напугать необычного гостя, то ли наоборот, привлечь слишком много внимания. «Вы им понравились, госпожа ведьма», разливая по рюмкам что-то золотистое, заметил Ильяс с явным удовольствием. «Да?» Вопрос был глупым, словно я не верила словам некроманта, но я ничего не могла с собой поделать. «Да», фыркнул Ильяс, явно наслаждаясь моим смятением. «И нужно заметить, что так бывает далеко не всегда. Спросите Шошу. Она первые полгода то и дело находила в своей одежде пауков и тараканов. Думаю, если бы в Гром-Гриан водились лягушки, то были бы и они, но в этом нашей шумной блондинке повезло. Итак, давайте вернемся к вопросу вашего пребывания здесь. Что мне сделать, чтобы вы остались в крепости?» «Вам это действительно так важно?» Я никак не могла понять, действительно ли Ильяс настроен серьезно обсуждать этот вопрос, или же это только планы и пока ничего более. «Я уже сказал, что есть все основания полагать, наша жизнь очень скоро изменится. И да, я более чем серьезен. Хотите свою нежить? Это даст вам возможность более свободно передвигаться по близлежащим территориям. В безопасные дни, конечно». «Это было бы интересно». Я приняла из рук Илья за рюмку, осторожно попробовав сладковатый, немного терпкий напиток. «Кроме того, отдельно будут оплачиваться занятия, которые вы будете проводить. Как я понял, вас финансовый вопрос сильно волнует». «Да, для меня финансовая независимость...» «Да вы меня соблазняете!» Неожиданно поняла я, едва не расплескав содержимое рюмки. Это было и смешно, и в какой-то мере приятно. Меня действительно пытались уговорить остаться в крепости. «Скажем так, я почти еще и не начинал». Ильяс тонко улыбнулся, чуть прищурив глаза. «И как много пунктов в вашем плане?» «О, я уверен, что мы не дойдем и до восьмого, как вы согласитесь». «Могу я услышать?» «Нет». Некромант наклонился, сокращая между нами расстояние. Кажется, все происходящее доставляло ему удовольствие, и все тревоги, что еще совсем недавно его одолевали, пусть немного, но отступили. «Я не намерен выкладывать все козыри разом. Думаю, на сегодня довольно, чтобы зародить в вас зерно сомнений. Давайте вашу ногу». Ильяс отставил на поднос собственную рюмку, двигаясь к краю кресла, еще ближе ко мне, едва ли не касаясь коленями колен. «Зачем?» Вместе с легкостью, что наполнила голову, во мне появилась некая подозрительность. Я слишком сильно расслабилась в компании этого мужчины. «Опять не доверяете?» Темные глаза блеснули. «Нас прервали в прошлый раз, так и не дав мне начать процедуру или хотя бы проверить, на какой стадии ваше оздоровление». «Вас все это забавляет?» Я прищурилась, перенимая манеру Ильяза, но не сдвинулась ни на полшага. «Что вы?» Все так же щурясь, некромант нагнулся, ухватив мою ногу вместе с подолом и водрузив себе на колено. Для этого пришлось все же немного подвинуть кресло. «Я невероятно серьезно отношусь к вашему здоровью. Даже, сказал бы, куда основательнее, чем вы сами». Осторожно, словно я могла как лошадь взбрыкнуть от резкого движения, некромант потянул подол платья выше, до колена. Почему-то у меня перехватило дыхание, хотя ничего предосудительного или волнующего пока не происходило. «Помнится, в прошлый раз вам моя юбка не мешала?» Свистящим шепотом заметила я, прячась за резным стеклом. Рассматривать Ильяза через узор рюмки было как-то спокойнее, словно все происходящее ко мне не имеет ни малейшего касательства. «Но это было в прошлый раз, как вы верно заметили». Потянув за шнурок, распуская завязки на ботинке, так же тихо заметил мужчина. «Тогда я больше переживал за ваше эмоциональное состояние. Теперь же мне ясно, что вашей выдержке может позавидовать и Рейв, так что не стоит осторожничать». И словно противореча собственным словам, Ильяс медленно и с какой-то удушающей осторожностью, словно я из тончайшего стекла, потянул обувь с ноги. Нас внезапно окутала тишина, нарушаемая только тихим потрескиванием дров в камине. Будто опасаясь нарушить это странное ощущение отгороженности от всего остального мира, некромант осторожно опустил на пол снятый ботинок. А затем, весьма неожиданно для меня, потянул с ноги чулок. «Ай!» Меня словно ущипнули. Я попыталась выдернуть ногу из этих длинных пальцев, но Ильяс крепче обхватил лодыжку, вскинув голову и поглядывая на меня. Но смолчать никак не получилось. «Так мы не договаривались». «Мы никак не договаривались. Только о том, что я вылечу вашу ногу». Мягко, вкрадчиво и самодовольно напомнил этот коварный мужчина, и не думая выпускать многострадальную конечность. «Лучше пейте и не отвлекайтесь на меня». «А ничего, что это моя нога?» Подобного поворота я никак не ожидала. «Я вам это прощаю». Не сдержав улыбку, все тем же шепотом фыркнул Ильяс, как-то незаметно стянув чулок. Мне было совсем не по себе. Последний раз кто-то видел мои шрамы, когда они были еще розовыми, бугристыми. Сейчас свидетельства моей травмы стали белыми, растянутыми, скорее вдавленными, но от этого выглядели ничуть не лучше. Удержаться от того, чтобы дернуть ногой и скинуть с себя эти теплые длинные пальцы, было непросто. Коротко и судорожно дыша, я поняла, как тело дрожит, не в силах справиться с нахлынувшими ощущениями. Ильяс, словно чувствуя всю ту гамму эмоций, что меня накрыло, сидел не двигаясь, просто положив ладонь на раскуроченный когда-то сустав и не глядя на меня. Его строгое лицо не выражало никаких эмоций, так что я была благодарна, и, захотея сейчас отстраниться, что-то подсказывало, что он позволит. «Успокойтесь, я ничего не делаю». «Я пытаюсь. Было немного совестно, что никак не удается подавить дрожь, но я честно пыталась взять себя в руки». «Вы меня боитесь?» Голос все такой же, без единой лишней эмоции, взгляд куда-то в стену над моей головой. «Нет». «Тогда что вас тревожит сильнее всего?» Мне хотелось фыркнуть, стоило только собрать в голове ответ на этот вопрос. В данный момент это было до невозможности нелепо, но врать не хотелось. «Корнелия, что вас беспокоит больше остального?» «Внешний вид. Я похожа на кусок изжеванной кожи». Тихо, понимая, насколько это нелепо, ответила я. Ильяс чуть улыбнулся, на мгновение встретившись со мной взглядом, но почти тут же опустил глаза ниже, рассматривая пойманную конечность. «На самом деле не так и плохо. Если бы я думал, что это вам поможет, то снял бы собственную рубаху». Я невольно вздрогнула, представив, как мы будем смотреться в подобном виде, и покачала головой, едва заметно улыбаясь. К такому испытанию я пока точно не была готова. Ильяс же, почувствовав, что я немного расслабилась, стал осторожно водить по моей ноге от лодыжки к колену и обратно, вызывая щекотку и легкий прилив тепла. «Должен заметить, что вы весьма недурно с таким-то рисунком вписываетесь в компанию Гром-Гриана. Нужно будет отправить вас в баню вместе с Шошей, для расширения кругозора, так сказать». «Здесь есть бани?» Я ухватилась за первую попавшуюся смену темы, чтобы только не зацикливаться на действиях некроманта. «В деревне. В крепости это не очень безопасно, да и топить сложно. Вам полегчало?» «Немного». «Тогда давайте приступим. Может быть, немного неприятно, но если станет больно, говорите. Терпеть не стоит».